Я хочу деткам рассказать рассказ один про орла. Орел – это большая птица. Если она расправит свои крылья, то одно крыло отсюда будет доставать, а другое – до Алины. Вот такие у него крылья. Иногда и больше может быть. Представляете, какие большие крылья? Это сильная птица, орел. И она высоко летает, живет на неприступных скалах. Человек не может туда добраться. Высоченные горы, вот так отвесные скалы, нельзя туда добраться никому. И там у него гнездо. И он с горы летает и смотрит себе на земле добычу. А в него глаза Бог создал. Такие глаза, что видят с высоты большой, мышь на земле видит. Вот такие у него глаза. И когда он увидит мышь, или кролика, или зайца, или птицу, он складывает крылья и как камень летит к земле на свою добычу. И там расправляет крылья, выкидывает лапы, а в него крепкие лапы такие, и когти острые-острые. И он этими когтями берет зайца, и потом машет крыльями и несет его на гору. А чтобы заяц не трепыхался, он его поднимет на высоту, отпускает свои когти. Заяц с высоты падает на землю, убивается. Он его опять забирает мертвого и несет птенцам своим на гору. Такой орел. И он очень осторожный. Он не пускает к себе, чтобы люди его поймали. А одного орла поймали люди. Как же его можно поймать? Он такой осторожный. Он такой хитрый. Как его можно поймать? А один дядя захотел поймать орла. А орлы очень любят рыбу. Мясо любят орлы. И дядя поймал рыбу на берегу, в кустах спрятался, а рыбу положил на камне. Орел летает, видит, рыба лежит. Ой, ему рыбы хочется. И в него там орлята маленькие в гнезде, надо покормить. А тут вот мясо. А он летает. Что-то его настораживает, а он не знает, что сделать. И он летал, летал. Как бы никого и нету. Вроде бы не опасно. И он камнем бросается вниз, хватает рыбу и улетает в горы. И покушали. А дядя на другой день еще одну рыбу положил. Орел полетал, полетал, долго летал, высматривал, высматривал. Нету ли там опасности? И ему показалось, что нету. А дядя спрятался в кустах. И орел опять ухватил рыбу и улетел в горы. А дядя еще одну рыбу положил, но только уже положил сеть, крепкую сеть возле камня и привязал веревку к сети. И если орел сядет, чтобы рыбу эту взять, дядя сильно быстро потянет за веревку и сеть накроет этого орла. Орел летает, летает, что-то изменилось. Рыба лежит, как прежде, но что-то рядом лежит. Такой осторожный орел. Он летал, летал, летал. Ничего не шевелится. А дядя спрятался. Не видит орел его. И веревку держит крепко в руках. И ждет, пока орел сядет на рыбу. Долго летал орел. Так ему опасно было садиться опять на камень забрать рыбу. Сеть лежит там рядом. Он очень осторожный. Но все-таки голод заставил его броситься на рыбу. И он бросился. И только он схватил рыбу и крылья сложил, чтобы снова расправить крылья и улетать. В этот момент дядя как подтянет за веревку. И сетка раз и накрыла орла. Он бросил рыбу, ему уже не надо рыба, ему лишь бы спастись. Он крыльями машет, а сетка крепкая. И дядя выскочил из-за кустов, и давай этого орла хватать, а дядя уже опытный, он ловит орлов, а потом их продает дорого. Дядя знает, как надо ухватить орла, орел может поранить когтями или клювом. У него клюв такой, что разрывает тело даже человеку. Дядя знает, как его хватать. И он его ухватил и посадил в клетку. Бился-бился орел, а выбраться не может. И продали в зоопарк орла. Сидит он теперь в клетке, люди на него смотрят, а свободно летать не может. Вот так, детки, и дьявол приманку ложит. Как дядя для орла рыбу ложил, а так дьявол приманку ложит. Мальчикам мобильный телефон приманка, игры компьютерные приманка. Ой, интересно, пострелять. Какие-то там танки ездят. Как-то вот машинки погонять там в этих компьютерных играх. Ох, интересно как бы. А дьявол сеть расправил там. И потом, когда уже потерял, мальчик или девочка, осторожность потеряли, дьявол тогда накидывает сеть свою и в преисподнюю. Да, у нас вот недавно в школе в одной мальчик ушел из жизни, потому что насмотрелся компьютерных игр, насмотрелся этого греха, и дьявол его поймал в сети и погубил его. Вот как происходит, бывает. Поэтому, детки, когда дьявол вам предлагает свою рыбку, свою приманку, свой грех, свое искушение, вы не принимайте, вы удаляйтесь от этого, чтобы не попасть в сети греха, в сети дьявола.